Глава 25. Передвигались мы слаженно и довольно быстро. Скафы со встроенным экзоскелетом позволяли переносить на себе груз вдвое больше собственного веса. За плечами Торма и Неда висели объемные рюкзаки, у меня чуть поменьше. Четверо остальных тащили криокамеру с замороженным Ирсаем. Оружие наготове, да и я отслеживаю возможную опасность, впитывая окружающие эмоции. Ребята фанили воинственным азартом и возбуждением от причастности к великой тайне, а еще фонтанировали гордостью за командира и радостью, что вдали от дома нашелся Архсай, который принял их на службу. Ага, Архсай, всего лишь маленькая и хрупкая я. И только один человек был слегка взволнован и заинтригован целью нашей вылазки. Большего с Гайра прочитать не удалось. Если честно, не особо и пыталась. Достаточно того, что этот человек принес клятву наравне с остальными. Особая связь ощущалась в виде тонкой нити, связывающей наше сознание. Таковых самых плотных от меня тянулось 6 штук. Еще 34 потоньше болтались позади. Так что я себе напоминала паука, разбросившего сети. В общем-то, нормальное явление и полезное. Нить позволит определить местонахождение любого воина, а ее обрыв или повреждение скажет, с кем из приближенных случилась беда. Письмо Граю я отправила, когда отряд пересек охранный периметр лагеря. Связь на близком расстоянии обеспечивалась за счет проводимости человеческого тела, но стоило отдалиться на полкилометра километр, как сообщение прерывалось, пока нужный объект не появится в зоне покрытия. На секундочку показалось, что отправка произошла слишком быстро, но тут меня отвлекли, и я позабыла проверить подозрения. До нужного места добирались 7,5 часов, учитывая 2 привала по 15 минут и стычки с местным зверьем. Агрессивная острозубая мелочь атаковала сразу, едва вышли за пределы лагеря. А после прайд древесных кошек решил попробовать неизвестную добычу на зуб. Парни доходчиво проучили тварей, доказав, что люди и опаснее, и злее, и не так беззащитны, как им кажется. Потом случился летающий монстрик, похожий на лысого годовалого бычка. Только похожего, потому что акулья пасть и мощные когти на лапах никак не вяжутся с безобидным травоядным. Оказывается, если такая туша спикирует на тебя с неба, то вполне пробьет когтями защиту скафа. Досталось Торму, как самой крупной цели. Но тут уж ребята не подкачали. Сначала перебили крылья, лишив маневренности, а потом сожгли из плазменных винтовок. Последнее нападение случилось, как это бывает, когда его совершенно не ожидали. Вход в бункер скрывался под толщей глубокого ртутно-серебристого озерца. Подозревая наличие ловушек, точнее, Марго подозревала, а я согласилась с этим, отправилась к цели одна. Парни расположились на берегу, и мы условились, что они подождут час, а после идут следом. Иначе никак не получалось убедить, что нет нужды лезть туда, в общем, куда не следует. Без подсказок симбионта я вряд ли бы нашла вход самостоятельно. Дно у озера оказалось каменистым. Среди нагромождений глыб, покрытых ртутной слизью, ровный диск входного шлюза ни за что бы не обнаружила. Его затянуло местным аналогом ила, песка и различного мусора. На дверце шлюза и пригрелось местное морское чудовище, похожее на приплюснутого краба с щупальцами осьминога. Я неосторожно зависла в 10 сантиметрах над ним, как монстр тут же выметнул хваталки с присосками и прижал к себе, сдавливая и ломая все, что можно сломать. Металл жалобно захрустел под давлением и едва выдержал напор. А потом я вдруг оказалась под телом твари, прижатая аккурат к самому шлюзу. Удача? Какой там? Хладнокровный расчет. Та ртутная слизь, которая придавала озеру такой необычный цвет, оказалась такой едкой и ядовитой, что железо скафандра на глазах стало чернеть и рассыпаться. Благо, скаф продержался какое-то время. Сначала сработала пена, герметизирующая отверстие. Затем я дотянулась до бластера на бедре и разрядила обойму в брюхо краба-монстра. Ну а там уже створки подо мной разъехались, и я вместе с гигантской тушей потоком воды ухнула вниз. Створки наверху сомкнулись, лишняя вода ушла через специальное отверстие в полу, а монстр его расплавило струей огня, выпущенной из потолка. «А если и меня так?» — гулко сглотнула. «Не должно, вроде», — ответила Марго. «Нас сюда позвали, а вот местного обитателя вряд ли. Ты лучше не теряйся, а приложи ладошку вон к той выемке», — посоветовала она. «А меня не того, вдруг не признает». На миг закрались сомнения. Наверное, так повлияла схватка с крабом. Слишком уж близко тот подобрался к моей тушке. «Не дрейфь, Ритка», — подбодрила Маргоша. «Если бы страж не захотел впустить, позволил бы монстру тобой пообедать». «Ладно, пока не попробую, не узнаю». Подошла к стене. Помещение представляло собой бокс 3 на 2 метра и высотой 2,5. Единственный вход через шлюз наверху. А вот выход... Кроме упомянутого углубления, ничего похожего на замок, код или еще какую-то систему опознавания не было. Так что без вариантов. Приложила ладонь в металлической перчатке. 0 реакции. Пришлось разоблачаться до комбеза. Все равно от скафа одни ошметки остались. Заодно выяснила, что воздух аналогичен тому, что и наверху, а значит, подходит для дыхания. Немного боязно совать руку в пасть льву, но иного тут не предусмотрено. Как только прикоснулась к прохладной поверхности, кисть накрыла непрозрачным коконом. Дернулась? Куда там, не вырвешься? Держит крепко, будто приклеилась. Кажется, под кожу вошла иголка. «Марго!» «Не переживай, это стандартная проверка. Сделают анализ крови и тканей, проведут идентификацию. Если бы что-то не устроило местную систему безопасности, нас бы расплавили вместе с тем крабом». «Успокоила. Спасибо. Съязвила на нервах, хотя на деле страшного ничего не случилось. Просто я чего-то нервничала. Но вот что-то щелкнуло, захрипело, отдаваясь в ушах звуком испорченного микрофона. А может, так оно и было, потому что следом прямо в голове раздался мелодичный голос. «Вас приветствует Эхко 3567-764 ТАО 5674, модель Б-18, второго поколения. Добро пожаловать в резервный центр управления планетой Даркуэлл, входящий в пограничное кольцо Империи Инои. Подтвержден доступ, оператор. Огласите цель прибытия». «Наш корабль был атакован пиратами в системе планеты Даркуэлл и уничтожен». Марго взяла переговоры на себя. «Спасбот сбит орбитальной станцией, захваченной противником. Эхко 3567-764 ТАО 5674. Поясните причины, по которым допустили захват вверенного вам стратегического объекта». «Истощение ресурсов», — ответил страж. «Недопустимый перерасход энергии. Приоритет — объект Н-565-АР. В отсутствие действующего офицера нет полномочий на использование неприкосновенного запаса. Резервные базы уничтожены согласно протоколу С4А65748. Захваченная станция Сигма-Р3 приняла на себя основной удар противника. Принято решение покинуть станцию с полной зачисткой управляющего и скина и приказом на самоподрыв рубки управления и реакторного отсека». «Последний приказ, как я посмотрю, не приведен в исполнение», — язвительно прокомментировала Маргоша, на что страж взвыл с обидой в голосе. «А что я мог сделать? Боевые дроиды там первыми вышли из строя. Боекомплект расстреляли сутками ранее. Главное — не допустить утечку информации. Ну а то, что врагу достались устаревшие образцы вооружения, тут я бессилен». «Да не переживай ты так. Эх, могу я чем-нибудь помочь?» «Ну а что, если не брать во внимание, что разговариваешь с машиной, вполне себе живой эмоциональный человек, ограниченный приказами и директивами, и при этом радеющий за целостность веренного имущества. Вон сколько тоски в голосе, когда о потерянной станции рассказывал». «Нет полномочий», — послышался горький вздох эха. «Резервное ядро вашего симбионта недостаточно развито и...» «Чего?» — возмутилась Марго. — «Это ты кого недоразвитый обозвал? Да я тебе сейчас так микросхемы закорочу, век не спаяешь, да и нечем будет. Паяльник в задний разъем вставлю и проверну от души». «А ну, цыц, прикрикнула на помощницу. «Не обращайте внимания, уважаемый Эх, Марго очень эмоциональная. Мы вместе не так давно, но, уверяю вас, симбионт быстро учится. Она невероятно способная и хорошая. Не обижайтесь, пожалуйста». «Да я и не думал», — пробурчал страж. «Тогда подскажите, а кто располагает необходимыми полномочиями?» «Любой действующий офицер флота вправе отдать приказ, подтвердив его личным кодом идентификации», — охотно ответил Эх. «Случайно не знаете, когда прибудет спасательная команда? Ближайшие ретрансляторы связи уничтожены. Данные разведывательного шаттла это подтверждают». «Боюсь, ты никогда не дождешься прежних хозяев», — не удержалась Марго. «Эта система находится в диком космосе, а об империи Иной до нас дошли только легенды, но и старые развалины городов, на обломках которых выросла новая цивилизация». «Печально», — огорчился Эх. «Я подозревала, что случилась катастрофа, а так хотелось верить. Но что там во внешнем мире?» «С моей нейросети ушел сжатый пакет об империи Линари, история которой насчитывала не одно тысячелетие. Страж завис на некоторое время, переваривая информацию. А мне ничего не оставалось, как вздыхать, переминаясь с ноги на ногу, и ожидать решения. По идее, в отсутствие настоящих хозяев, я, как носитель древнего наследия, могла претендовать на имущество, знания и прочие богатства ушедшей расы. В первую очередь, меня интересовало выживание в непривычных условиях и опасный противник на орбите. Всяческие тайны и технические достижения даром не нужны, от них одни только проблемы. Больше всего хотелось найти корабль, убраться отсюда подальше и осесть на какой-нибудь мирной планете Содружества. Но это уже неосуществимо. Не знаю, какое решение примет Грай. Расставаться я бы не хотела. А он не поймет, если вдруг захочу избавиться от артефакта. Кстати, Марго, а почему Эх упомянул только резервное ядро? Разве не распознал основное? Это же потенциальный представитель Иной. «Тссс, только не проговорись», — шикнул симбионт. «Потянем время». Страж расщедрился на ответную любезность и предоставил немного информации о прежних хозяевах. Не бог весть, какая ценность, но нам и того неизвестно. Чего-то этот страж не договаривает. «Ну вот», — вздохнула, — «даже собственной помощницы нет до меня дела. Могла бы хоть намекнуть, что тут происходит. А этот хоть бы в гости пригласил. Что за манера держать долгожданных гостей на пороге?» Будто прочитав мысли, страж опомнился. Моя рука обрела свободу, а на стене проступил овал двери, которая истаяла прямо на глазах, открывая проход. «Прошу, Лина Рита Мин», — раздался голос эха. «Проходите. Вам доступен первый уровень базы и выдан гостевой доступ на 10 галактических суток. В вашем распоряжении спальня, столовая, медкомплекс и кают-компания младшего персонала». «Благодарю. А что тут еще скажешь? Погостить я бы не отказалась, но на моих друзей приглашение вряд ли распространялось. Самостоятельно они вход не скоро найдут, значит, будут волноваться, переживать. Нехорошо так поступать с теми, кто тебе доверился». Примерно это и озвучила Эху, стараясь подбирать слова и не сболтнуть лишнего. Например, зачем притащила с собой криокамеру с замороженным Ирсаем? «Примитивным расам здесь делать нечего», — отрезал Эх. «Но я позабочусь, чтобы они не доставили хлопот». «В каком смысле?» — испугалась не на шутку. «Мало ли что подразумевается под этим «позабочусь». Эти люди мне дороги живыми и здоровыми». «Ваши люди будут погружены в анабиоз и ничего не заподозрят. Пары этого озера ядовиты даже для местных обитателей. Скажите, система фильтров с Кафа не справилась. Вот и результат». «Хм, спасибо, но это же безопасно для них. Пятеро не способны дышать местным воздухом и действительно могут погибнуть». «Пятеро? Вы слишком эмоциональны. Не стоит переживать из-за примитивных. К тому же они воины, а им не привыкать смотреть в лицо смерти. Простите, оставлю вас, меня ждут неотложные дела». «Что скажешь об этом страже, Маргош?» Не решилась говорить вслух. Если честно, не была уверена, что и мысленную связь нет способа подслушать. «Старый маразматик», — и параноик», — фыркнула помощница. «Одичал тут за столько-то лет. Ха, дела у него как же. Наверное, специально одних оставил, чтобы проверить, куда без разрешения нос совать будем». «А мы будем?» — уточнила на всякий случай. «С Марго станется влезть, куда не просят». «Уже?» — самодовольно хохотнула. «Эх, деликатно упомянул, что Даркойл расположен в пограничной зоне. Хех, и название планеты практически не изменилось за столько лет. Дракуэл. На самом деле, это задница древнего мира. Сюда и корабли-то раз в полгода прилетали. Космопорт один на континенте. На его территории, кстати, нужная нам база Содружества расположена. Сама видела, никакой инфраструктуры не сохранилось до наших дней. Бункер — военный объект, исключение. А вот городов, промышленных разработок, иных следов цивилизации не осталось. Так, мелочи, на которые наткнулись линарийские исследователи. А вот орбитальных станций вокруг планетки аж целых 5 штук. И все действующие. Даже в центральных мирах не везде такая роскошь имеется. Думаю, это неспроста. Эх, сам не расскажет, но найдется у меня одна лазейка. Попробую взломать стража. А мне что делать? Для начала подойди вон к той стене. Подсветила стрелочкой на инфопанели нейросети направление, следуя которому я пришла в тупичок между комнатой и столовой. Вскрой технический лючок. Ага, молодец. Суй палец в разъем. И не бойся, током не ударит. Предвосхитила всплеск возмущения. Я закусила губу, чтобы не наговорить гадости, и ткнула, куда попросили. После с удивлением поняла, что ногтевая пластина деформируется, вытягиваясь и проникая внутрь разъема. При этом я ощущала малейшие выщербленки и рифлености внутри металлопластика. Потом мельчайшие нанокиты, как капельки со острия иглы, потекли с кончика ногтя и проникли в энерголинии бункера. «Теперь мой ход. Верни лючок в прежнее положение и займись чем-нибудь, только не привлекай излишнего внимания. Вон, медотсек посети, надо же глянуть, может, и что интересное попадется». «А нас не засекут?» — покосилась на глазок видеокамеры под потолком. «Эх, сам сказал, энергии лишней у него не осталось. Зачем ее тратить на камеры? Да еще в отсеке младшего персонала. Вот у шлюза они рабочие. И в твоей спальне тоже. Волноваться не о чем». Если честно, база древних меня не впечатлила. Минимализм, полупустые помещения, старое оборудование. Медкапсула в медотсеке стояла. Только расходные элементы проржавели, панель питания оплыла под красным индикатором. Наверное, отчаялась в ожидании энергии. Вместо реаниматора — операционный блок, состоящий из стерильного бокса, стола и замершего возле него многорукого чудовища, зажатыми в клешнях хирургическими инструментами. Что тут скажешь? Страж сам предупредил, это первый уровень доступа. Наверняка тут и местное население пользовали. В стене обнаружила громадную картотеку. Бумага, правда, давно истлела в пыль, и даже металлические скрепки обратились в ржавую труху. Но объем ячеек наводил на определенные мысли. Слишком близко к поверхности, слишком большая картотека. Не думаю, что тут содержали раздутый штат персонала. Голопанель ожидаемо не работала. Пищевой синтезатор? Лучше не рисковать. Вернулась в спальню и прилегла на жесткую кушетку. Задумалась, перебирая события последних дней. А что еще оставалось? Маргоша попросила не отвлекать. Разве что побеседовать со стражем. О чем? Пока не выяснится хоть что-нибудь, веры древнему Искину нет. Да и какая вера? Это же не человек. Хотя та же Марго по характеру напоминает меня в молодости. О ней я уже не скажу, что это бездушный разум. Близкое существо, часть меня, без которой, увы, я уже не смогу. «Приготовься», — предупредила Марго, и в ту же секунду везде погас свет, а где-то в глубине бункера ощутимо бухнуло. Или наоборот, сначала бухнуло, а потом погас свет. Стены задрожали, с потолка посыпались кусочки пластика. «Что это было?» Глаза перенастроились, и я разглядела серые очертания стен. «Кража со взломом!» Радостно отозвалась Маргоша, причем ее голос звучал из каждого динамика и отдавался эхом в голове. Сработали, правда, некоторые механические ловушки, но это мелочи. А еще древний гад успел затереть данные, но не на ту напал. Я сумею все восстановить, а этот нахал еще пожалеет о вредительстве». Я молчала, не зная, что и сказать. Во-первых, непонятно, чему симбионт так радуется. Кроме голых стен и допотопного неработающего оборудования, я пока что ничего не видела. А во-вторых, этот громкий бум наверняка услышал Торм, да и с орбиты вполне могли засечь всплеск. «База расположена в зоне влияния двух станций», — подслушала зараза. «И не такой уж сильный был взрыв. Подумаешь, может, не обратили внимания. Ну а Торм...» — вздохнула тяжко. «Они идут сюда. И это... Ри, только не ругайся». «Что?» «Грай тоже. Вместе с ними». «Что?» — позволила эмоциям хлынуть наружу. «Но как? Я бы почувствовала. Или ты и тут посодействовала? Дай угадаю. Гайр... Грай. Очень похоже, да? Это он? И зачем тебе это понадобилось? Марго?» «Ну, у вас все так хорошо складывалось», — фальшиво залебезила помощница. «А тут вдруг эта размолвка. Я чуть-чуть помогла, подтолкнула к правильному решению. Он и сам хотел остаться. Но его клятвы, долг перед родом, для Ирсаев они многое значат. На твоем месте я бы праздновала победу. Ради тебя Грай пошел против собственной семьи. Те еще снобы, поверь». У меня слов не нашлось, чтобы отругать это исчадье. Вроде бы о моем, то есть нашем благе печется, но методы... Так ведь нельзя, понимаешь? Если Грай захочет остаться со мной, это должно быть только его решение. Я не хочу, чтобы он после корил себя, что пошел против рода и винил в этом меня. Ну как ты не понимаешь? Нельзя так поступать с теми, кого любишь. «Эх, наивная простота», — с жалостью произнес симбионт. «Нельзя вам общаться с хианкошами. Они ведь по рукам и ногам свяжут и через заюшку на тебя влиять будут. Неужели не понимаешь, какая теперь в тебе заключена сила? Спроси у него, зачем появился на Паторе. Если ответит правду, клянусь, больше ни разу не вмешаюсь». «А как я узнаю? В том смысле, что Грай откроет именно ту правду, на которую ты намекаешь?» Правда бывает разной, скажет, что хотел послужить на благо родной стране и ни капли не соврет. «Тогда поинтересуйся, что Ирсай забыл возле каюты Дункана Гора?» — грустным голосом ответила Маргоша. «Или почему сохранил жизнь лучшему другу?» «Другу? Виссай Сайгин Леш его друг? Серьезно? Откуда ты об этом знаешь? И почему раньше молчала и...» Стало так больно внутри, на глаза навернулись слезы. «Я не верю. Слышишь, не верю, что Грай предатель. Он не мог соврать. Я бы почувствовала». «А он и не врал. Ни разу. Только ты не берешь в расчет, что Грай Хианкош — обученный псион. Такие способны спрятать часть памяти даже от самих себя. Я уж не говорю о главе рода, тайном советнике Ирсайского императора, который имеет на сына неограниченное влияние». «Чего раньше молчала?» «Так это только подозрения и мои предположения, ничего конкретного. А когда вы с Граем, ну, были близки, тот и открылся немного. Самую малость, но мне хватило. Да и эти его сомнения очень уж странно выглядели со стороны». «Так это только предположение?» Зажмурилась крепко. Вдох-выдох, сделала дыхательное упражнение. «Не была бы уверена, что симбионт на моей стороне сочла бы за предательницу, а так глупо злиться». «Ну, сказала бы сразу. И что бы это изменило? Лишилась бы целого замечательного дня. Невольно закрадывается мысль, что счастье в неведении. А еще оно настолько хрупкое, что достаточно одного подозрения, чтобы его разрушить». «Пожалуйста, Марго, сделай что-нибудь. Я не готова к встрече». «Без проблем. Я уже погрузила Грая и архсианцев в сон и перевезла в безопасное место. Там какое-то шевеление на орбите. Сюда направляется десантный бот. Подозреваю, взрыв все-таки привлек внимание. Лагерь обнаружен. Там же люди, надо предупредить их, всполошилась не на шутку. Мы должны помочь, ты ведь можешь что-то сделать? Так, мы обнаружим себя, и пираты запросто нанесут орбитальный удар. Тогда в радиусе нескольких километров никого в живых не останется. Марго, я приказываю. Процедила, не сомневаясь, что у этой нахалки припрятана парочка тузов в рукаве. Она только что обхитрила Искина древних, так неужели не справится с паршивым ботом? «Ладно», — пробурчала помощница. «Твоя взяла. Сейчас вышлю на помощь парочку боевых дронов и отправлю предупреждение по нейросети этому либеруанцу. Все-таки мужик с мозгами, хоть и слишком чистолюбивый. Пусть отходят в лес и дожидаются эвакуации. Однако и тебе придется кое-что сделать, чтобы нас не уничтожили прежде, чем я доберусь до управления боевыми сигмами». «Согласна. И почему мне кажется, будто ты опять что-то затеяла за моей спиной? Говори уже!» «Ну...» — Маргоша замялась. «Через час, как мы ушли из лагеря, я приказала оставшимся архсянцам забрать медкапсулу и выдвигаться следом. Они тут, неподалеку. Через полчаса будут у озера». «Твою ж паленую микросхему, Марго! И что теперь подумают брошенные в лагере люди? Что мы сбежали? Как я им в глаза буду смотреть после этого?» «Ну, пусть в мои посмотрят. А что? Им, значит, можно подлечить за спиной, а ты должна в благородство играть. Они — члены экипажа Патори. Пусть линкора уже и не существует. А ты кто? Бывшая рабыня?» «Да, ты доказала полезность. Люди тебе жизнью обязаны, но своя шкура дороже. А если им предложить лишний галлон воздуха и место в каюте корабля, который довезет до ближайшего обитаемого мира? Стоит этот шанс жизни дикарки с неизвестной планеты и артефакта? Не все, но большинство согласны на такой размен». «Так ты поэтому настаивала на клятве архсианцев. А почему, повторюсь, сразу об этом не рассказала?» «Потому что у них дальше разговоров еще не заходило. Чего тебя сплетнями волновать? Ладно, давай уже займемся делом. Медкапсулу только что доставили. Прибывшие арксианцы также погружены в сон и не помешают нам. А бионоситель практически оттаял. Кстати, у высшего командного состава медблок получше будет и оборудование в отличном состоянии. Насчет Виссая можешь не переживать. Я наткнулась на одну любопытную лабораторию на 7-м уровне. Ох, неспроста 5 боевых станций развесили. Неспроста. Какие тут опыты проводили древние, неизвестно. Там архив вычищен еще при прежних хозяевах. А вот саркофаг с двойными стенками и внешними запорами наводит на размышления. Я его на складе обнаружила среди вещей, подлежащих ремонту. Информацию Эх, конечно, затер. Но у некоторых роботов сохранились логи последних приказов и действий. Вообще, такую криокамеру даже с поломкой положено эвакуировать. Но то ли покидали бункер в спешке, то ли путаница на складе случилась, а осталась камера на планете. Ну а поскольку ремкомплекта для нее не ожидалось в ближайшие годы, то и задвинули ее в дальний угол. Судя по сопроводительному документу, сохранившемуся в памяти капсулы, поломка несерьезная. Думаю, починим. Главное, чтобы древний ничего не заподозрил. Думаю, неделя у нас точно есть. Заморозим сначала в линарийской криокапсуле, а там упакуем в надежную морозилку. Процесс перемещения ядра сознания иной пролетел за мгновение. Вот передо мной застывшее лицо Виссая Сангенлеша. Я каждой клеточкой чувствую его холодное обнаженное тело. На мне только нижнее белье, которым согласилась пожертвовать, лишь бы не совсем голой ложиться. Затем блаженная темнота, опутывающая сознание, миг, и я прихожу в себя. На этот раз Ирсай пышет жаром. Его глаза широко распахнуты. Жуткие глаза, я вам скажу. «Перенос проведен успешно», — доносится глухой голос Марго, и у меня против воли вырывается вздох облегчения. Медленно поднимаюсь, как только понимаю, что крышка уже не прижимает меня к мужскому телу. Реакция у тела на меня соответствующая. Я не сразу сообразила, что за каменная твердость упирается вниз живота. А нельзя было как-нибудь без этого? Брезгливо дернулась и потянулась к комбезу, что приготовила заранее. «Бррр, он что-нибудь слышит? Понимает?» «Думаю, да», — подтвердила помощница. «Я замедлила мышечную реакцию. Как видишь, не помогло. Тело древнему хоть и чужое, но подумай, у этого мужика несколько тысячелетий не было женщины». Подлинка захихикала. «А ты у меня красотка, Ри». «Маргоша». «Если серьезно, у вас идеальная совместимость. Представь, как это романтично. Вы половинки целого, единственные во Вселенной. Ваше потомство будет здоровым и сильным. Вы способны возродить древнюю расу эноев. Круто, да?» Я вздрогнула. По спине скатилась капля холодного пота. Взгляд невольно прикипел к голубым безжизненным зрачкам, висая с Ангенлеша. Это все равно, что вглядываться в воду, скованную льдом. Сверху толстая холодная корка, в которой видно лишь собственное отражение, а где-то внизу бушует стихия. На миг показалось, что с той стороны на меня кто-то посмотрел, и я тут же отпрянула. «Марго!» — голос внезапно осип. «Мы должны от него избавиться». «Еще минуту», — попросил симбионт. «И ты мне веришь?» «Что за вопрос, конечно?» «Тогда передай управление телом, пожалуйста. Напрямую мне легче работать. Я хочу замкнуть управление спутниками на себя, а это требует полной сосредоточенности». «Передаю», — разрешила я и тут же перенеслась на свое место силы. А раньше попадала в непонятное нечто, ощущая себя маленькой искрой, затерявшейся в тумане. Прогресс, которому, несомненно, обрадовалась. Марго я верила. Несмотря на ее периодическое самоуправство, она защищала мои интересы и еще ни разу не подвела. Так что пусть проблемы останутся там, за пределами сознания. А здесь и сейчас я просто побуду с собой. Той беспечной девчонкой, что живет глубоко внутри. Стянув легкое платье, скинула босоножки и с удовольствием зарылась пальчиками ног в теплый песок. Затем разбежалась и с визгом нырнула в прозрачную воду бухточки.